спросила женщина и оторвала взгляд от блокнота на Алекса. Мальчик замялся, по его лицу легко читалась неуверенность и откровенная печаль. Сила сейчас ощущалась как никогда отлично, и рыцарь легко считала эмоциональный фон подростка. Лучше бы она этого не делала, по коже пробежали мурашки, на миг показалось, что все те переживания, которые грызли разумного, стали и ее тоже. Женщина что-то промычала себе под нос и сделала новую заметку, вот только ручка остановилась на полуслове, когда мальчик заговорил, уточнила, как стало понятно, психолог и Алекс ответил согласием. Вдруг они повернули головы на Джейн, и той стало как-то не по себе. Люди смотрели именно на нее, даже не моргали, отчего картина выглядела очень жуткой. По коже пробежались мурашки. «Я же просил». Выдохнул за ее спиной настоящий Алекс и неожиданностью своего появления напугал девушку. Хмурый взгляд голубых глаз сверлил вторженца, говорил, что разочаровался. Шепард еще раз посмотрела на людей из далекого прошлого и повернулась к нему. «У тебя были проблемы с социумом. Этого ты не хотел говорить. Я не хочу трогать эту тему». Алекс успокаивающе произнесла его имя одаренная. «Не в моих правилах лезть в личное без спроса, но я же вижу, как это сказывается на тебе, но это не проблема. Джей, я настолько разочаровался в себе, что мне было плевать, что со мной случится». Слишком эмоционально выговорил Алекс и тяжело задышал, но все же смог взять себя в руки и продолжить более спокойно. «Я подписал контракт и отправился в Сирию не из-за чувства какого-то там долга, мбайлоуны срыт на свою жизнь. На моем счету было 4 танка, 12 бронемашин и более сотни солдат, вот столько я задолжал смерти, специально мелом вел счет над прицелом, даже на казенник перешел, места не хватало, а потом меня все же достали. Бабахмобиль налетел на блокпост. Тогда я материл себя за слабость, что взял и сдался, отправил себя на дурацкую войну. Впустую потратил отведенное мне время, но сейчас мне выпал шанс сделать все по-другому. Да, с неудачами, да, с ошибками, но я хотя бы смогу сказать, что я пытался и прикладывал усилия больше, чем в прошлой жизни». Алекс отвернулся, так как не мог больше смотреть в глаза подруге. Впервые за все время он выговорился, приоткрыл заслонку своей души и теперь ругал себя за несдержанность. Шепард положила свою руку ему на плечо, привлекая внимание обратно к себе и подружески улыбнулась. Какая-то ее особая магия подбадривать других снова заработала, даже без использования силы она смогла прекратить бурю внутри человека и помочь расслабиться. «Делай, или не делай», процитировала она гранд-магистра Йоду. «Тут я с учителем учителей полностью согласна. Ты поставил для себя почти невыполнимые цели и ты не имеешь права пытаться только делать то, что ты полез в политику». Девушка скривилась, показывая свое неодобрение таким поступкам. «Скажем так, твоя каша, тебе и расхлебывать, но бросать тебя я не собираюсь. Дикат, Дикат, помогу чем смогу». «Спасибо», почти шепотом произнес Алекс и сжал ее руку у себя на плече. Шепард покачала головой и сама сделала то, что в данной ситуации подошло бы лучше всего. «Простые объятия, их достаточно, чтобы оказать моральную поддержку. Только дай мне время все это переварить. И выпусти наконец из своей головы. Глава ха-ха, Элор, все будет хорошо. В крайнем случае, хуево. Лейтенант Андреев, Джейн Шепард. Пространство хатов. 3 месяца спустя. Корабль, по форме напоминающий хищную птицу, рассекал космическое пространство и двигался в сторону совсем неинтересной планеты. По данным из Галанета, Елу, как она называлась, считалась перспективной и должна была быть колонизирована для дальнейшего развития в планету-ферму. Очень благоприятная атмосфера, плодородная почва, чистые моря и океаны и богатый кислородом воздух. Эта система могла производить миллиарды тонн мясных продуктов и овощей, сразу несколько компаний конкурировали между собой и чуть ли не кидались деньгами на будущее строительство десятков фабрик по переработке провизии в долгохранящиеся брикеты, но все пошло не по плану. Колонизировать-то колонизировали, первые из 200 000 разумных, большую часть которых составляли люди, возвели свое первое поселение и приготовились к работе. Казалось бы, перспективное место без серьезных минусов, что может пойти не так? Коррупция. Никто не знает, куда делись 20 миллионов кредитов на первый этап заселения, и разбираться с пропажей денег не стали, только так можно описать работу бюро по борьбе с коррупцией. Колонисты не могли покинуть Елу. Не было денег, корабли в систему больше не заходили, но, так как под боком находилось пространство хатов, слизняки без всяких проблем забрали это место себе и завезли сюда не только средства, но и своих рабов для работ на новых плантациях. Рабство. Джейн скривилась от одного упоминания этого слова. Подумать только, в цивилизованной галактике все еще существовал этот термин, более того, функционировал, это вызывало негодование и отвращение. Будь ее воля, она бы самолично вторглась на планету и освободила невольников. И плевать, сколько ручных псов спустит с цепи хаты, чтобы остановить ее. Но именно здесь находился Белл, лидер мандаларского клана Мура, бесследно исчезнувший и оставивший своих людей на волю судьбы. Хакеры сделали то, что не рисковали сделать остальные, взломали базу данных гильдии и достали нужную группировке информацию. Ожидаемо поднялся шум, весь Галанит кричал об этом, а владельцы, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации, казнили виновников и пообещали, что впредь подобное не повторится. Беда в том, что гильдия даже не подумала о таком ходе событий, что кто-то рискнет взламывать их базу, тем более, что у них получится, так что истинные виновники всеобщего негодования чувствовали себя в полной безопасности. В рубку зашел Дис. Мандалорец не снимал свой шлем и смотрел на мир через Т-образный визор. Отличительной чертой его брони, помимо белой длани на нагруднике, являлся меховой воротник и новенькая, длиной не ниже локтей, черная накидка. Если то, что мандалорцы почти не снимали свои доспехи, знал чуть ли не каждый, то вот на вопрос «Зачем ты постоянно носишь шлем?» он отвечал одной и той же фразой. «Таков путь». Что за путь девушки не знали и подробности не спрашивали. «Сколько еще?» – нетерпеливо спросил мужчина и со скрещенными на груди руками прислонился левым плечом к косяку прохода. «Минут 15 и еще 10 на посадку», – ответила за подругу Шепард, не отрываясь от своего дотапода. Настроение было паршивым, с самого утра по корабельному времени ей приходилось переваривать присланную Алексом информацию. Планы, идеи, реализация текущих задумок и прочее. Парень не скупился на подробности, даже предоставлял некоторые детали, но чем дальше Джейн листала страницы текста, тем сильнее хотела выкинуть планшет в утилизатор. Этому недосодружеству, как обозвала союз секторов Шепард, необходимо было стать самостоятельным регионом, чем, не покладая рук, занимался ее друг в компании советника короны и его приближенных. Конкретнее, экономической и промышленной составляющей, без которых само существование содружества было просто невозможно. Комментарий космического воина заставил прервать чтение. «Координаты верны, ты у меня спрашиваешь», — фыркнула Нира, развернувшись в кресле к человеку. «Твои хакеры, вот у них и спрашивай, верные нам дали координаты или опять Кэштер Фишлин. Дис, не переживай», — со слабым раздражением в голосе сказала одаренная и бросила на мандаларца замученный взгляд. Дис в последнее время был на нервах и не мог найти себе места. Чистка оружия и элементов брони уже не помогала, оттого-то он время от времени заходил в рубку с одними и теми же вопросами. «Мы найдем его и поговорим с ним». «Вы поговорите», — тут же уточнила наемница и демонстративно отвернулась к пульту управления. «А я займусь своей малышкой. Нужно очистить фильтры, откалибровать силовую установку и заправиться. И припасы пополнить, а то летят тут со мной какие-то голодающие срилота». Дис никак не отреагировал на сарказм. Даже не повернул шлем в сторону Зайгерианки, только кивнул Шепард и удалился. Когда дверь закрылась, Нира мельком глянула через плечо на вход в рубку и что-то проворчала себе под нос на родном языке. Когтистые руки ловко пробежались по приборам, заработали гравикомпенсаторы перед входом в атмосферу, чтобы уменьшить тяжесть перегрузок. Космопорта, в привычном понимании, не было. Под место для посадки было выделено 1,5 километра земли, покрытой густой, местами выжженные от двигателей, травой. Только по засыпанным камнями дорожкам, сигнальным огням и блуждающим туда-сюда ремонтным дроидам разумный понимал, что ему следует лететь именно сюда, а не как тот пилот, чей фрахтовик сейчас буксировали на штрафстоянку с другого края поселения. После посадки Нира сразу же отправилась по своим делам, оставив напарницу и мандаларца одних. Спешить, как хотел Дис, не выходило. Джейн не считала целесообразным ходить не знаю куда и искать не знаю где. Она напомнила Мура, что планета все же большая, и поселение, в которое они прибыли, не единственное. «Мы только потеряем время, за которое Белл может улететь, если еще не сделал этого». Дис, понимающе кивнул и сказал, что будет ждать у трапа. Шепард присела на диванчике в кают-компании и сосредоточилась, медленно погружаясь в медитацию. Сначала она обратилась к своим воспоминаниям, конкретнее, к ощущениям, что чувствовала от других разумных. Это было сложно, но реально, однако другие джедаи правильно заметили, что намного проще заранее считать ауру разумного и запомнить ее, чем никогда этого не делать и потом пытаться вспомнить то, чего нет. Оставались только ощущения, что исходили от Белла. Мандалорец откровенно скучал, ходил кругами вокруг посадочной площадки, пиная лежавшие на пути камушки и иногда распугивая чересчур любопытных ремонтных дроидов, маленьких гуманоидов, с большим сенсорным глазом и дурацкой выпуклой дискообразной шляпкой. Примерно через полчаса, или даже больше, Шепард спустилась с корабля в позитивном настроении. «Он тут, рядом, довольная своей работой», сообщила девушка и повела мандаларца за собой в то место, где ощущала слабое присутствие его лидера. Вот только все хорошее настроение как рукой сняло. Стоило покинуть примитивный космопорт, как пара стала свидетелями жестокого наказания раба своим хозяином. Инородец неизвестной расы лупил непослушного человека шоковой плеткой и не стеснялся в выражениях на хатском. Через пару шагов они встретили погружающих контейнеры на репульсирующую платформу твиликов. Один из них не удержал передаваемый собратом груз, и тот упал на землю. Запечатанный контейнер не открылся и содержимое не выпало, но это не спасло неуклюжего раба от назидательных для всех ударов. Шепард держала себя в руках и старалась игнорировать происходящее, но пусть глаза и смотрели куда-то вперед или под ноги, она чувствовала эмоции окружающих. Страх, отчаяние, смирение, уныние. Чем дальше пара уходила вглубь поселения, тем сильнее становились отклики в силе. Джейн сжала кулаки, сдерживая свою злость и желание немедленно прекратить страдания невинных разумных, подсознательно сравнивая их хозяев с батарианцами. Дис увидел перемены на лице джедая, особенно, когда она засмотрелась на шедшую мимо них колонну рабов и отдернул девушку в сторону. «Не стоит вмешиваться», — порекомендовал мужчина, не позволяя той оглядываться по сторонам, а сам проследил, чтобы те поскорее скрылись из поля зрения. «Здесь твой орден не имеет власти. Меня, по-твоему, это волнует?» Сдавленно прорычала одаренная и ускоренным шагом пошла дальше. «Впервые вижу, чтобы джедаи злились», догнав ее, сообщил такую странность мандалорец и тут же напоролся на раздраженный взгляд девушки. «И много ты джедаев видел?» «Одного». Они остановились возле какой-то кантины, причем вход был на втором этаже через балкон, куда разумные поднимались по лестнице. Дис неуверенно посмотрел на выгравированное на металле название и вопросительно посмотрел на джедая, насколько это можно было судить по его повороту головы. «Крепкий шахир», так гласила табличка, и еще одна снизу с шрифтом поменьше. «Бои каждый день, не упустите возможность выиграть за счет чужих зубов». Пара не проронила ни слова и поднялась на балкон. Там они прошли мимо четырех столиков, наверняка поставленных для тех, кто хочет побыть снаружи, где сморщенный Викуи и неестественно бледный для своей расы Дурас обсуждали последние бои и их участников. Оба хорошо высказывались о некоторых инородцах и коротко делились своими впечатлениями, но главное, что они упомянули какого-то Мандо. Само собой, их привлекли новые посетители кантины, особенно мандалорец в типичной для его расы броне. Инородцы даже окликнули Мура, но тот их проигнорировал и поспешил оказаться внутри и воочию убедиться в их словах. Теперь Джейн догадалась, почему у кантины такая странная планировка. Второй этаж делился на три почти равные зоны. Первый и самой ожидаемый оказался бар, за стойкой которого стоял дроид с шестью манипуляторами и, как Цезарь, занимался сразу несколькими делами. Тех, кто предпочел драке выпивку, было очень мало, можно было пересчитать на обеих руках и даже все пальцы бы не понадобились. Основная масса разумных столпилась во второй зоне. В центре второго этажа находилась большая дыра правильной формы с оградой, чтобы слишком буйные зрители не свалились вниз в клетку, где сейчас происходил очередной по счету бой. Третья, она же VIP-зона, возвышалась над рингом и имела сидячие места для более состоятельных и влиятельных посетителей. Мандалорец уверенно пробился вперед, игнорируя ругательство и одергивание в свою сторону. Джейн догнала его у самых перил, и увиденное ее не сильно обрадовало. То, что Белл жив и здоров, была хорошая новость, хотя вторая ее часть оставалась под сомнением, вот только гордый сын Мандалора, как какая-то зверушка, дрался на кулаках с аквалишем. Оба по пояс голые со свежими синяками и ссадинами, ходили по кругу в клетке и обменивались ударами. Белл держался уверенно, стойко блокировал выпады противника и уверенно переходил в контратаку. Аквалишев заметно шатался, дергал головой, правый глаз заплыл, но сдаваться не собирался. Джихутеан. Несмотря на несмолкаемый гул толпы, Шипар все же услышала ворчание под шлемом, и была бы согласна с ним, если бы не сконцентрировала внимание на мандаларце. Прошло 2 года, а его сердце до сих пор болело, было ощущение, будто мужчина потерял всякий смысл жить дальше и теперь выплескивал свою злость на других. Злость на себя, за что именно, уточнений не требовалось. Белл винил в смерти Руби только себя, месть не помогла утолить жажду крови, и все, что теперь оставалось Мура, бессмысленно избивать других на ринге и получать за это деньги. Дис сорвался с места и поспешил спуститься на первый этаж, где находился вход в клетку. Несложно было понять его намерение, поэтому одаренная поспешила за ним, чтобы в случае чего оказать помощь. Ей самой хотелось достать из этого зверинца недомандаларца и серьезно поговорить. Когда они спустились, Белл уже расправился со своим оппонентом и купался в лучах временной славы. Любой другой на его месте радовался бы победе, повернулся к толпе и что-нибудь кричал или просто наслаждался мгновением. Но нет, мужчина игнорировал разумных и медленно ходил вокруг лежавшего в нокауте инородца, будто хищник, ждал, когда его добыча перестанет прикидываться мертвой. И опять посетители накинулись с криками на разумного в мандаларской броне и лишь некоторые молча отступали перед ним. Наверняка знали, что из себя представляли истинные сыны Мандалора. Восторженные крики в адрес победителя резко сменились трехэтажным матом в сторону Диза, который вырубил 2 охранников и вскрыл замок. Только сейчас Белл оторвал взгляд от лежащего на покрытом кровью холодном полу аквалиша и взглянул на вошедшего. Мужчина резко остановился, опешил от появления соклановца и удивленно захлопал глазами. Затем он посмотрел на рыжеволосую девушку, узнал в ней джедая и совсем потерял дар речи. Дис твердым шагом сблизился со своим лидером и от всей души врезал ему правым кулаком. На скуле сразу же осталось покраснение от бронеперчатки и отпечатались четкие следы пальцев и костяшек. Толпа разразилась новой порцией недовольства. Гар и Рут Элгайр Дроутен, прорычал мандаларец на их языке и еще раз ударил Белла. Тот не сопротивлялся, по-своему понял их появление и просто наблюдал, как кулаки соклановца приближаются к его лицу. Гар Кьюайр Кун и Лор. Чубы! Крикнул кто-то с вип-зоны на хатском. Кавы думпы ступы. Негвы баска мэндоу эй. Йоукату бенсэ пуду, салмойр. Ответила и народ Сушипарт, направляясь к 2 мандаларцам, чтобы разнять и остудить пыл одного из них. Однако девушка зря выплеснула эмоции в слова, тем более в такой оскорбительной форме, да еще и значимому разумному. Толпа загудела еще громче, и на ринг стали спрыгивать местные бойцы с бластерными пистолетами. Дис выхватил винтовку и нацелился на самого, по его мнению, опасного из пятерки и готов уже был начать отстреливать головорезов. Внезапная фиолетовая вспышка и жужжание светового меча за секунду заставило всех замолчать. Шипарт улыбнулась уголками губ, смотря в испуганные лица разумных и ощущая их страх, это забавляло ее. «Нам не нужны проблемы, а вам, надеюсь, дороги вашей жизни. Мы спокойно уйдем, и вы сможете продолжить то, чем вы тут вообще занимаетесь». Головорезы неуверенно переглянулись и подняли головы вверх на своего нанимателя, ожидая от него приказа. Им оказался богато одетый человек с многочисленными косичками на голове. Мужчина рассмеялся во весь голос, остальные неуверенно поддержали его. «Ты думаешь, что вот так просто возьмешь и уйдешь с моим самым лучшим бойцом, джедай?» Не поверил ей мужчина и снова засмеялся, пока что-то не сжало ему горло. Воздуха стало не хватать, ноги оторвались от пола и судорожно пытались найти под собой опору, руки потянулись к шее, чтобы разжать невидимую хватку. Все посмотрели на замершую на месте девушку с вытянутой левой рукой. Ее пальцы будто сжимали какой-то невидимый предмет. Один из головорезов выстрелил. Фиолетовый клинок зажужжал, отбил красный болт обратно в грудную клетку Викуию. Это спровоцировало остальных, но и те быстро пали от своих же выстрелов или от руки мандаларца. Остальные разумные пригнулись, вновь неуверенность появилась на их лицах. В гробовой тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием десятков разумных, хруст костей прозвучал слишком громко. Человек, который только что висел в воздухе и хватался за горло, дернул головой и мешком упал на свое место. Те, кто находился рядом с ним, испуганно отступили. «Кому еще жить надоело?» – спросила Джейн у толпы и обвела всех взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Ответа не было, зато Ди свернулся к тому, зачем вообще пришел в это место. «Тапери», – сказал он Беллу и попытался схватить его под руку, но мужчина вырвался и нанес хук справа. Шлем спокойно выдержал удар, погасил почти всю энергию, Дис слегка дернулся. В следующую секунду приклад его винтовки впечатался в голову Мура и свалил его на колени. Дезориентированный, с разбитым виском Белл кое-как постарался не упасть еще ниже, не сопротивлялся, когда его схватили под мышки и потащили на выход. Толпа недовольно смотрела на них, была готова сорваться с места, чтобы атаковать в спину. Пара таких нашлась. Один из завсегдатаев выхватил пистолет и выстрелил, болт вернулся ему в левый глаз. Световой меч продолжил движение и отсек правую руку инородцу, который пытался ударить дубинкой Шипард по голове, и разрубил его пополам от левого плеча до пояса. Толпа остудила свой пыл и сделала еще несколько шагов назад. Они не пошли сразу на корабль. Мало ли что взбредет в голову всем тем посетителям кантины, вдруг они захотят крови и атакуют их, уничтожат единственный способ покинуть планету. Да, напарники могли захватить корабль местного работорговца, но вряд ли Нера, теряющая уже третью винтовку, переживет еще и потерю своего корабля, гордости зайгерианских верфей. Так что джедай и оба мандалорца отправились на другой край поселения и забрели во внутренний двор частного дома. Хозяин не обрадовался их появлению, но направленный в его сторону ствол бластера убедил не лезть ни в свое дело и уйти куда подальше. Дис специально толкнул Белла вперед прямо в стену, развернул его за плечо и со всей силой ударил прикладом под дых. Мужчина согнулся и упал на колени, борясь со сбившимся дыханием. «Все, хватит», — потребовала Шипард и силой отвела мандаларца подальше от главы Мура, но соклановец все же вырвался и приблизился к девушке. Он был выше ее на полголовы, так что смотрел на одаренную сверху вниз. «Ты не понимаешь, что значит его поступок для нашего клана». Даже шлем не мог скрыть интонацию, с которой говорил Дис. «Мы верили в него, пошли за ним, пошли за своим Элор. Мы клялись идти до конца. А когда погибла Руби, этот кусок банты Пада покинул нас. А мы ждали его, верили, что вернется, тем более, 2 года прошло, но что я вижу? Что я вижу, Джети? Своего Элор, за которым клялся идти и стоять до самой смерти, как подобает каждому мандалорцу. Нет, я вижу Эруити Коуд, Чекрик Мэндо Эд, Мэйк, Дар Мэнде, истинный Эд Мэнде Лор Мэйк Эрут Коуд, так стань новым лидером. Стань Элор, сквозь стиснутые зубы, сказал ему Белл и поднял окровавленную голову. Джейн молча выругалась, боясь, как бы виновник торжества, открыв рот, не спровоцировал Диза, но девушка удержала его и медленно покачала головой. Мандалорец снова посмотрел на Мура, потом на Шипард и все же вырвался из ее крепкой хватки, но распускать руки не стал. «Чтобы возглавить клан Мура, мне придется убить тебя, Белл». Шипард с этого момента слушала внимательно, так как в подробностях кодекса не разбиралась и знала его поверхностно. «Вот только я не достоин такой чести, как и ты», — сразу же добавил воин, будто избитый Мура обрадовался его нежеланием поединка. «Зачем его убивать? Можно ведь просто изгнать голосованием. Это не путь Мандалора», — ответил ей Белл и сплюнул кровавую слюну на рыхлую землю. «Тогда кто?» — вновь спросила Шипард. Дис понурил голову, затем посмотрел на все еще сидевшего на коленях Белла. Его пальцы сжались в кулаки, но воин поборол свое желание избить Мура. Нил выдвигал свою кандидатуру. «Если бы ее одобрили, он бы полетел вместо меня и бросил вызов Беллу. Но ты здесь», — резонно заметила Джейн и задумалась. «Раз мандалорцы не достигли согласия в своем кругу, то тогда либо этот вопрос откладывался, и они просто транспортировали избитого мужчину на станцию, либо клан в полном составе был вынужден слиться с другим. Другого пути, кроме как разойтись своей дорогой, не оставалось». «Да, здесь», — подтвердил соклановец, из-под шлема послышался легкий смешок. Вопрос и ответ в данной ситуации показались ему смешными. Девушка ощутила, как градус напряжения слегка спал. Дис повернул свой Т-образный визор на джедая. «И мы выбрали тебя». «Стоп, что?» — опешила Джейн и посмотрела на Белла, который также удивился услышанному. Может, одаренная что-то и не понимала в кодексе, но знала, что этот народ принимает только своих и никого больше. Учитывая, как Дис пару мгновений назад кричал на бывшего лидера и бил его за нарушение древних традиций, выглядело все это очень странно. Клан Мура провел спонтанное голосование. Один из нас выдвинул твою кандидатуру на роль нового Элор, решил пошутить, только никому не сказал и все восприняли это всерьез. 10 за, 3 против. Я не буду его убивать только потому, что вы так решили, тут же отрезала Джейн и скрестила руки на груди. Одно дело просто предложить им стать, я бы могла подумать, но забирать ради этого чью-то жизнь. Нет, какая разница? Снова вклинился в разговор Беллу и поднялся на ноги. Мужчина заставил себя выпрямить спину и расправить плечи, будто собирался пойти на казнь с гордо поднятой головой. Мне все равно, кто бросит вызов. А мне есть разница, Беллу. Тогда я бросаю тебе вызов, Джейн Абрен. Тот, кто победит. Fuck off, Беллу. Резко выпалила рыцарь по-английски, но мужчины ее поняли. Бросай сколько хочешь, я не обязана принимать твои вызовы. Наступила напряженная тишина. Шепард была больше всех раздражена ситуацией и всем своим видом показывала, что не собирается играть в их игры, да еще и по каким-то, по ее мнению, дурацким правилам. Белл уже никак не реагировал ни на ее слова, ни на то, что его хотят сместить. Только Дис источал толику разочарования, думал, что джедай согласится и сделает то, что от нее ожидали, но, увы, ошибся. Что же, следовало ожидать. Сила крикнула об опасности. Дис ловко перехватил свою винтовку и навел ее на безоружного мандалорца. Тот даже не шелохнулся. Ничего личного, Белл. Выстрел. Дис удивленно посмотрел на отлетевший в сторону бластер с дымящимся следом на корпусе, а затем перевел взгляд на стрелка. Шепард оказалась быстрее, достала свою винтовку из захвата рюкзака и держала мандалорца на прицеле. Даже Белл снял с лица маску безразличия и удивленно смотрел на одаренную. «Дис, иди на корабль!» Мандалорец не шевелился. Напряжение в воздухе усилилось. «Иди! Сейчас же!» Рыцарю показалось, что соклановец сейчас атакует ее за проявленную дерзость, выкинет какой-нибудь трюк и между ними завяжется драка. Мандалорец долго буравил взглядом девушку, пальцы рук нервно дергались, будто пытались нащупать необходимое оружие. Дис повернул голову к Беллу и долго о чем-то думал, может, взвешивал все за и против прежде, чем принять необдуманное решение, или о чем-то другом. Шепард не знала, но была готова сделать еще один выстрел, указательный палец дрожал на крючке. К счастью, все обошлось, когда мандалорец стремительно покинул внутренний двор, при этом обронив что-то на родном языке, но разобрать не получилось. Джейн облегченно выдохнула и спрятала оружие обратно в захват. Угроза миновала и продолжала уходить. «Он признал тебя», — сказал Беллу и поравнялся с одаренной. Видя ее непонимающий взгляд, он спросил: «Ты не услышала?» Он сказал: «Как скажешь, Элор, это значит, что тебя признали как нового лидера. А как же поединок?» Недоумевала Шепард и посмотрела туда, куда ушел мандалорец. За 2 года не выбрать среди других, при этом не присоединиться к другим кланам. «Они так просто не отступят», — незаинтересованно объяснил мужчина и тут же схватился рукой за левый бок. «Все же травмы давали о себе знать. Дис и так хотел моей смерти, если ты не заметила. Беллу, ты бесследно пропал на 2 года. Конечно, он хотел, а ты чего ожидал?» Раздраженно выдохнула девушка и потерла переносицу. «Но ты не дала ему это сделать», — проигнорировав то, что его перебили, Беллу продолжил. «И он, наверное, вернулся к изначальному решению, на случай, если меня найдут мертвым. Только он хотел сделать все по-другому и убить меня твоими руками. Ты не стала и снова не дала меня убить. Так или иначе, клан уже все решил, а это...» Мужчина невесело усмехнулся. Не нужно было объяснять поступки еще одного Мура. Наверняка любой из них сделал бы то же самое. «И что теперь? Мне надеть мандалорскую броню и занять твое место?» «Если хочешь», — он пожал плечами, предоставляя выбор на ее усмотрение. «Беллу, что с тобой случилось?» Перешла на другую тему Джейн, так как не хотела больше обсуждать непонятные ей традиции. «Ты все еще переживаешь из-за Руби?» Мужчина вмиг погрустнел и понурил голову. Ответа одаренная решила не ждать, все было понятно и без слов. «Думаешь, она бы обрадовалась? Узнай, чем ты занимаешься, что ее муж, и тем более Элор, докатился до такой жизни. Откуда ей знать? Она мертва. А если бы была жива, дала бы за трещину и склоняла бы твое имя во всех падежах». Белл невольно улыбнулся. «Это было правдой, Руби бы так и сделала». Шепард специально сконцентрировала внимание на человеке и отслеживала любые изменения. Результат ее слов показывал, что движение было в правильном направлении, и она решила не менять тактику. Девушка аккуратно положила мужчине руку на плечо, боясь задеть поврежденные ткани, и мысленно заставила посмотреть на себя. «Не таким я тебя помню, и не таким она выбирала тебя. Ты не обязан возвращаться на станцию, но хотя бы в память о Руби, если ты ею действительно дорожил, не опускай руки. Проще сдаться и решить для себя, что жизнь на этом заканчивается. Гораздо сложнее найти в себе силы идти дальше». Тут она задумалась. Мандалорец вряд ли сможет это сделать прямо сейчас и наверняка задаст ожидаемый вопрос. «И куда мне идти?» Вариантов было очень много, вот только не все это понимают, и иногда следовало подтолкнуть разумного к тому или иному выбору. Голову посетила одна идея. «Ты можешь полететь со мной. Нам с Нирой лишняя пара рук не помешает, к тому же я могу помочь залечить твои физические и душевные раны». Насчет последнего она откровенно соврала, но Беллу об этом знать не следовало. Джедай-целители славились не только как самые лучшие врачи, способные вытащить разумного чуть ли не с того света, но и теми, кто мог избавить от сильных переживаний. Шепард никогда такого не делала и понятия не имела, как нужно работать, но если это поможет мандалорцу прийти в себя и воспрять духом, она была готова научиться. Мура молчал, смотрел по сторонам и обдумывал слова одаренной. Рыжая его не торопила, спокойно ждала ответа и, пользуясь возможностью, направляла в его тело потоки силы, чтобы хоть чуть-чуть залечить физические травмы. «Хорошо», — согласился мужчина, чем обрадовал свою новую компаньонку, но следующая фраза ее все же расстроила. «Только у меня нет ни доспехов, ни оружия». «Ладно, оружие, это не проблема, но куда ты дел мандалорскую броню?» Искренне поинтересовалась Шепард, представляя себе самые худшие варианты. Примечание к части. «Мандоа, негодяй, подлец, ты предал свой народ. Ты был нашим лидером. Хатский, эй, ты, слабоумный дурак. Не трогай этого мандалорца. Ты, кусок дерьма, завали ебало. Мандоа, пошли, вижу предателя кодекса, гнилого мандалорца. Нет, не мандалорца. Истинный сын Мандалора не предаст кодекс. Спустя 3 с хуем месяца, вроде как, ловите проду. А знаете каким образом? Я сижу в кабинете командира роты и тут кабельный интернет кто-то за углом. Шепотом, блять, лучше бы его туда не пускали». Глава 21. Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь им. Аристип. Джейн Шепард. 2 недели спустя. История с мандалорцами закончилась, как с хорошей стороны, так и не очень. Конфликт в самом клане удалось разрешить до того, как в нем началась междоусобица, не все были согласны с тем, чтобы изгнать Белла Мура и до последнего отстаивали его право носить фамилию своих предков. Тем не менее, он лишился звания Элор и больше не возглавлял своих людей. Для любого Мэндоу это было позором, крупной неудачей и большим унижением, но мужчина дошел до такого состояния, что ему было все равно. Рыцарь-джедай, наемник и лидер клана Мэндоу Джейн Шепард Мура заняла кресло в своем новом кабинете обширной космической станции и приняла бразды правления в свои руки. Хотя, по правде говоря, почти 2/3 проблем Маркурия-16 решали ее новые подчиненные, оставляя девушке лишь самые важные и трудные вопросы. Война в секторе продолжалась, Белая Длань, укрепившая свои позиции за пару лет, довольно успешно вырывала у осколков Нагима их последние территории и по прогнозам должна была закончиться в следующие 3 месяца. Прямо сейчас 3 группы бойцов вели активные боевые действия с последними опорными точками противника и старались окончательно выбить их из сектора. Это позволит Длани вплотную заняться своими проблемами, что не перестают накапливаться изо дня в день, а с отсутствием тяжелой руки их становилось все больше и больше. Шепард никогда не любила сидеть за рабочим столом напротив компьютера и заполнять никому неинтересные документы, рапорты, приказы и отчеты. Неприятные ассоциации с бюрократией, которая вечно преследует ее по пятам и нашла даже здесь, только портили настроение. Но чтобы Маркурия-16 стала цивилизованной независимой станцией, а не космическим притоном и оплотом преступности, рыцарю пришлось смириться с новой работой. Почти то же самое хотела для Омеги Турианка Нейрин, предводительница когтей. Джедай улыбнулась появившимся мыслям о той параллели, что она провела между собой и Арией Телак. «Я и есть Маркурия с одной лишь разницей, в отличие от королевы Омеги, глава Белой Длани не собиралась возглавлять банды и создавать свой преступный мир. Станция должна стать новым домом, местом, куда девушка сможет прийти и чувствовать себя свободно без всяких догм и обязательств ордена. Цель, достойная любых усилий, как считала Шепард, и достижением которой сейчас и занималась, выслушивая доклады своих не менее заинтересованных помощников. Белая Длань почти выбила остатки Нагима из сектора, остались лишь отрезанные от всей галактики опорные пункты, спуская и многочисленными, но сильно деморализованными, гарнизонами. Уже были случаи, когда нагиимцы покидали сектор, поджав хвост, или складывали оружие на милость победителя. Этому послужила демонстрация силы, которую провела Шепард вместе с кланом Мура. Последний из крупных боссов группировки отказывался признавать поражение и старался сохранить хотя бы свою основную систему с богатыми на минералы астероидными полями. 13 мандаларцев из Айгерианка во главе с Рыжей Бестией в течение 3 часов разнесли его штаб-квартиру не без помощи маленького флота из 3 корветов и 1 старого фрегата, трофей, добытые в затянувшейся войне группировок, и если бы не золотые руки сигнасов и бригады ремонтников, эти груды металлолома не смогли бы покинуть доки станции. Конечно, назвать это флотом язык не поворачивался, но Белая Длань собиралась исправить этот момент, хотя бы для защиты Маркурия. Сами изменения на станции разумные воспринимали двояко. Кто-то радовался тому, что преступный мир становился более-менее цивилизованным, но те, кто хотел жить по-старому, заканчивали свое существование по-разному. В перестрелках с Дланью, в беспорядках, на каторгах или же окончательно изгонялись с первым же попутным кораблем. Это перекрыло основной приток денег. Торговцы наркотиками, нелегальным оружием, контрабандой и всем остальным, что можно было увидеть на местном рынке, переставали прилетать на Маркурия. С другой стороны, это открыло дорогу совершенно другим караванам, и торговля медленно, но уверенно изменяла свой характер. Третьим, немаловажным шагом, была реорганизация Белой Длани из преступной группировки в силовую структуру, что уже само по себе будет нести порядок и защищать прилегающие к станции границы. На все нужно время и сильная рука. Последнее, к счастью для клана Мура, имелось. Джейн в уже привычный для себя день вырисовывала круги в кабинете колесиками кожаного кресла, умудряясь при этом вести дела, выслушивать доклады подчиненных и выдавать им новые приказы. Так могло продолжаться долго, одаренная не могла сидеть ровно на месте, а катание по помещению хоть как-то расслабляло нервы, пока встроенный в стол коммуникатор не сообщил о входящем вызове. После короткого диалога с одним разумным, настроение девушки подскочило вверх, появилась прекрасная возможность убежать от скучной работы, как у школьника с контрольной, и, недолго думая, Шепард набрала номер своей подруги. «Нира, подготовь корабль и сообщи Беллу. Завтра в 10 вылетаем на очень важную встречу. Свидание». Раздался ехидный вопрос, за которым последовал короткий смешок. «Завидуешь?» Решила не оставаться в долгу рыцарей и заулыбалась, представляя все возможные реакции зайгерианки. Когда одна из них сбылась, улыбка стала еще шире.